Глава 13. Убивать Саанви Скайлер не следовало. Начальство очень хотело получить ее живой. Стефан прекрасно знал, что за случившееся его никто не похвалит. Но в похвалах он и не нуждался, а любое более серьезное наказание он предотвратил возвращением студенточки, которая могла очень многое рассказать о похищенных детях из брейдинг-программ и добытыми ею документами. Теперь он ждал, когда к военной базе пришлют челнок, и просматривал за компьютером файлы Саанви. Просто на всякий случай. За этим и застал его Хайд, только-только вернувшийся из душевой. Еще мокрый, но уже чистый. «Где человек?» — подумал Фьюз. «В лазарет себя переместила». Зария справлялась совсем на удивление неплохо. Он ожидал от нее меньшего. Она все еще была потрясена резней, развернувшейся в Элладе, но вместо того, чтобы рыдать или падать в обморок, она пыталась побыстрее привести себя в порядок. Это правильно, дольше проживет. В том, что спецкорпус ее примет, Стефан даже не сомневался. Там солдаты такого уровня всегда нужны. «Она влюблена в тебя», — с непонятной торжественностью объявил Хайд. Стефан впечатлен не был, от документов он так и не оторвался. «Да, я заметил. Вокруг меня это периодически случается». Фьюз явно был озадачен. «И все? Разве это не честь?» Стефан уловил мелькнувшие в его памяти образы Трианы и малолетней телепатки. Ясно, на что он насмотрелся. Хотя такой глубокий анализ эмоциональных связей со стороны Фьюза был любопытен, даже если результат оказался корявым. «Это по-разному складывается. Меня это ни к чему хорошему не приводило». «То есть ты не будешь что-то делать, потому что она любит тебя?» «Ну, мог бы переспать с ней, но сейчас реально не до этого». «Почему? Вы будете на станции вместе?» «Вы будете на станции вместе», — уточнил Стефан. «Хотя спать с девицей я тебе все равно не советую. Это как минимум странно. Челнок заберет тебя и ее, вас обоих примет Легион». «Не понимаю. А ты?» «Я останусь на Марсе. Подал прошение. Это допустимо, тут хватает других легионеров». «Зачем?» «Сам пока не знаю». Стефан не пытался обмануть Фьюза, он и правда не знал. Его задание было завершено, и все же. За то время, что он провел на Марсе, появилось предчувствие большой беды. Третий ожидал, что оно исчезнет само собой, когда погибнет Саанви, а ничего не изменилось. Проблема витала в воздухе. У нее не было пока ни четкой формы, ни названия, и все же она не исчезала. Стефан терпеть не мог полагаться на интуицию, но и отмахнуться от нее не решался. Он прекрасно знал, что у телепатов интуиция — это по большей части плод информации, собранной подсознательно. На Марсе что-то назревало, что-то совсем уж паршивое. И Стефан хотел узнать об этом одним из первых, чтобы успеть подготовиться. Если такое вообще возможно. Черная армада двинулась с места. Это встревожило Итальтика. Не испугало по-настоящему, но заставило засуетиться. Они ожидали нападения в первые дни после прибытия боевых кораблей, но армада оставалась на месте. После нескольких осторожных попыток обстрелять Рокумат, она просто замерла. Сначала Итальтика считали это подвохом, а потом убедили себя, что люди просто не могут преодолеть созданную ими преграду. Более того, немногочисленные шпионы и то и ее союзников докладывали, что руководство космического флота крайне недовольно адмиралом Этерионом. Он уже не тот, что раньше. Он постарел, он нерешителен, он ничего не сделает. Так почему же все изменилось теперь? Когда корабли армады двинулись с места, пока еще медленно, и стали менять порядок, Итальтика поспешно запустили анализ всех недавних происшествий, способных повлиять на ситуацию на орбите. Ничего не было. Да, вчера Кане не все шло гладко, да еще и племя Иштака потеряло связь со своей Оцелотой. Но Черной Армады это никак не касалось. К тому же Итальтика внимательно следили за всеми сигналами, передаваемыми за пределы планеты. С боевыми кораблями никто даже не пытался связаться. Ни разу. Что же тогда произошло? Посовещавшись, лидеры Итальтика решили, что у адмирала попросту сдали нервы. Данкарда и Ториона уже не раз предупреждали, что он может лишиться должности, если не захватит Итойю. Должно быть, он слишком испугался, не смог это терпеть, и повел свои войска на прямой захват. Это успокоило Итальтика, даже порадовало их. Они видели, что Рукумат работает исправно. Сейчас Черная Армада выстрелит и будет частично уничтожена собственным огнем. Они ничего не собирались делать, они спокойно ждали победы, которая сама приближалась к ним. Вот только прямой атаки не было. Корабли армады выстроились в боевом порядке, однако расстояние до Рукумата не сократили. Штурмовики, которых выпустил из грандиозного брюха авианосец, тоже вперед не спешили. Они летали на границе действия системы спутников и пока лишь нервировали противника. В наблюдательных пунктах замерли Итальтика, ожидающие продолжения. В кораблях Черной Армады заняли свои места телекинетики, ожидающие приказа. В нейтральной зоне, наконец, началось движение, но влетел в нее только один корабль. За ним наблюдали Итальтика и команда адмирала, собравшаяся на мостике авианосца «Ганнибал». Данкард Итарион тоже был там, застывший перед обзорным иллюминатором. Сюда он пришел в шлеме. Он никому не позволил увидеть свое лицо. «Что это вообще?» — спросил Итальтика из племени Уюдзин, наблюдавший за плавным движением грандиозного корабля, приближающегося к Рукумату. Итальтика из племени Иштака сверился с данными, добытыми шпионами, и сообщил. «Тяжелый атомный крейсер Нурия. На нем есть оружие, опасное для Рукумата?» «Нет, ничего необычного. Это один из нескольких таких крейсеров в Армаде. В нем нет ничего примечательного. Да и установить на него ничего нового не получится». И все же Нурия двигалась к спутникам в гордом одиночестве. Остальные тяжелые крейсеры по-прежнему сохраняли безопасную дистанцию. Теоретически бронированная махина не представляла угрозы. И все же было в ней что-то такое, отчего Итальтика хотелось как можно скорее бежать. «Сканеры показывают, что на борту никого нет», — отчитался Итальтика из племени Хапикерн. «Там ни одного человека. Нурию ведет автопилот». «Похоже, адмирал решил провести разведку боем», — задумчиво указал Итальтика из племени Иштака. «Пожертвовать ради этого сразу тяжелым крейсером. И это якобы лучший стратег Земли. Насколько же тупые тогда остальные?» Он пытался изобразить насмешливую уверенность, и получалось у него неплохо. Но на уровне телепатии врать все-таки сложнее. Все Итальтика оставались напряжены до предела. Они ждали, когда же Нурия нападет, когда начнет бессмысленно палить по спутникам. Только это подтвердило бы, что адмирал сорвался и все-таки совершил глупость. Но крейсер так и не выстрелил. Нурия преодолела нейтральную зону и оказалась в опасной близости от Рукумата. Спутники среагировали, выпустили разрушительный импульс, и автопилот был уничтожен. «Какая-то бессмыслица», — разозлился Итальтика из племени Уюдзин. «Они ждали столько дней, чтобы сделать это?» «Они в отчаянии. Это приближает нашу победу», — обрадовался Итальтика из племени Иштака. Но обрадовался, как оказалось, прежде срока. Покончив с автопилотом, спутники Рукумата попытались оттолкнуть крейсер и не смогли. Нурия еле заметно вздрогнула, но осталась на месте. Компьютер Рукумата предпринял новую атаку, на этот раз усилив волну. Но крейсер не просто сохранил позиции, он медленно, чуть подрагивая, двинулся вперед. Нурия продолжила атаковать. Крейсер, которому полагалось превратиться в космический мусор, приблизился к спутникам на критическое расстояние. Компьютер перешел в аварийный режим работы, ударные волны шли одна за другой. Их силы оказалось достаточно, чтобы оставить на корпусе Нурии глубокие вмятины, но не развернуть корабль. Ну а на другой стороне нейтральной зоны, в Черной Армаде, шла своя битва. Сотни телекинетиков, собранные там, замерли у иллюминаторов. Остальные солдаты, обладающие другими способностями или лишенные способностей вообще, с тревогой наблюдали за ними. Они и рады были бы помочь, но пока не могли. Все зависело от телекинеза. Объединенная волна энергии, невидимой, но от этого не менее грандиозной, продвигала Нурию вперед. Это было непросто, ведь телекинетикам приходилось подталкивать корабль и противостоять волнам Рукумата. Некоторые от непередаваемого напряжения теряли сознание, кашляли кровью из-за лопнувших в горле сосудов или слепли из-за чудовищного изменения глазного давления. Но они не прекращали до последнего. Они не жалели себя, ведь адмирал отдал приказ. Они по-прежнему были верны ему, и хотя сомнения уже пустили первые ростки в некоторых сердцах, этого было недостаточно, чтобы забыть о своем долге. План адмирала оказался безумным, но солдаты Черной Армады были достаточно верны ему, чтобы подчиниться. Они давили на крейсер, и Данкард давил вместе с ними. Он знал, что многих уже доставили в лазарет в критическом состоянии, что хиллеры могут не справиться. Он не жалел ни своих людей, ни себя. Он один брал на себя половину нагрузки, и казалось, что ему легко. Пока он уверенно стоял на ногах, его люди не отступили бы. Ну а кровь из носа и рта отлично прятала от посторонних глаз шлем. Компьютер Рукумата рассылал сигнал тревоги. На Итое беспомощно наблюдали за происходящим, а помочь не могли. Со спутников стартовали беспилотники, один за другим врезавшиеся в металлическую тушу Нурии, но пробить великолепную броню они так и не смогли. Крейсер прошел мимо первых рядов спутников, растолкал их обгоревшими, исчерченными вмятинами боками. У него была четко заданная цель. «Он движется к одному из генераторов», — с ужасом подумал Итальтика из племени Хапикерн. «Это невозможно. Спутник-генератор ничем не отличается от остальных. Как он узнал?» «Он не мог. Но это не может быть совпадением». Совпадением это, естественно, не было. Данкард Этерион то и дело сверялся с картой спутников, переданной ему Верноном из чужой памяти. Он провел над расчетами не один час. Он точно знал, куда бить. В решающий момент он снял львиную долю нагрузки со своих людей, он сам толкнул Нурию вперед. Крейсер, лишенный экипажа, зато до предела загруженный бомбами, столкнулся со спутником и взорвался. Взрыв полыхнул так, что началась цепная реакция, которую можно было увидеть на Итойе невооруженным глазом. Череда ярко-алых цветов распустилась в небе. Телекинетики, собранные на кораблях Черной Армады, с облегчением отпустили контроль над своими силами. Люди, окровавленные, измотанные, смотрели, как полыхает непреодолимая преграда, смеялись, кричали, плакали даже. И чувствовали, как вера в человека, которому они доверили своей жизни, возвращается. Единственным, кто воспринял победу равнодушно, был адмирал. Пока остальные пытались отдышаться, он остался стоять с расправленными плечами и гордо поднятой головой. Он знал, что через пару секунд все генераторы Рукумата будут уничтожены. Кольцо удастся восстановить, чтобы снова защищать Итойю, но позже. Намного позже. Когда через него пройдет Черная Армада и, наконец, остановит эту нелепую войну своих со своими. В памяти вдруг мелькнул образ Делии, который задрожал, исказился, сливаясь с образом пока незнакомой девушки с точно такими же желтыми глазами. Судьба вьется странно, непредсказуемо. После долгих лет внутренней пустоты Данкард с удивлением почувствовал желание поскорее узнать, что будет дальше. План был жуткий, и Альда не собиралась притворяться, что считает иначе. Но она по собственному опыту знала, иногда нужны именно такие действия, когда все остальные уже не помогли. Она готова была сделать все, что нужно. Башню они зачистили быстро. Пока Ремильда помогала капитану, Роле и Киган установили оборудование. Стерлинг тем временем дисциплинированно читал инструкцию, найденную в базе данных Итойи. «Ты хоть в сортир рискуешь сходить без проверки на обновление инструкций?» — мрачно поинтересовался Киган. Раньше Стерлинг уже взвился бы от возмущения, а теперь просто не обратил внимания. Его дотошность оказалась на удивление полезной. Он разобрался, как запустить прямой эфир на всю планету, и Альде не пришлось искать ответ на этот вопрос в замутненных гулом мозгах Итальтика. «Это рискованный план, Триан», — указала Лукия, подходя ближе. Она по-прежнему разминала восстановленную руку, но выглядела вполне здоровой. «Вы понимаете, что руководство может не одобрить это?» «Понимаю. Но в экстренных ситуациях вроде этой у команды больше полномочий». Никто не предполагал, что это откроет путь к столь скандальному решению проблемы. Тогда в следующий раз пусть развивают фантазию. К тому же, при чем тут я? Меня в кадре вообще не будет. Эта часть плана не нравилась Альде больше всего. Легионерам действительно нежелательно было даже представать перед гражданскими, не говоря уже о том, чтобы демонстрировать такую силу. Поэтому обращаться к Этальтике предстояло телепатке. Она до последнего надеялась перебросить ответственность на капитана и забиться в какой-нибудь уютный угол. Да не сложилось. Лукия вполне справедливо указала, что у Альды более тесный контакт с Трианом, да и на языке Этальтика телепатка говорит лучше. Так что всей планете предстояло смотреть на нее. Большая часть камер, обычных и вибрационных, создающих сигнал для слепых Этальтика, оказалась настроена на ярко освещенный зал, в котором все и должно было произойти. Часть съемочных дронов Киган уже выпустил на улице Чараканы, и это тоже было важным элементом плана. Триан кивнул телепатке. «Можем начинать, когда ты будешь готова». Альде хотелось сказать, что к такому она не будет готова вообще никогда, но пользы это не принесло бы. Иногда нужно просто брать и делать, нравится тебе это или нет. Она посмотрела в объективы направленных на нее камер и сдержанно улыбнулась. Альда не сомневалась, что космический флот уже перехватил этот сигнал, что сейчас за ней наблюдают не только племена Итойи, но и Вернон, и адмирал Черной Армады. Как ни странно, это помогало. Альда боялась, но ей хватило сил это скрыть. «Жители Итойи, я должна сообщить вам кое-что важное. Вас долго убеждали, что ваши враги прилетели с небес, но на самом деле вас предали те, кто жил рядом». Она рассказала все, что им с Трианом удалось выяснить во время вылазки в убежище Иштаки. Она не полагалась на одни лишь слова. В это же время на экранах появлялись документы, фиксировавшие запрещенные исследования, мутацию Оцелот. А главное, договор с Марсом и частными корпорациями, которые собирались использовать Итойю. Ну и, конечно, финальным доказательством стала Иштака. Теперь Триан позволил ей проснуться, и она, вконец обезумевшая, разъяренная, металась по прозрачной клетке. О том, какой ужас чувствовали Итальтика, для которых Оцелоты были чуть ли не представительницами высшего разума, Альде не хотелось и думать. «Среди вас много тех, кто хотел бы сохранить прежние отношения с Землей», — продолжила телепатка. «Некоторые даже отдали за это жизнь, но именно они спасли вас. Мы никогда не забудем их жертву. Сейчас, как нам известно, некоторые оцелоты захвачены. Используя их, организаторы восстания планируют добиться гражданской войны. Более того, нашлись оцелоты, в основном мутировавшие, которые пытаются шантажировать нас уничтожением собственных племен. Простите, но этот вариант недопустим, и с нами он просто не сработает». В зал плавно вплыла медицинская платформа, на которой лежало то, что осталось от Иштака Кичиганаи. Триан сохранял жизнь Итальтика как мог, да и Ремильда немного с ним поработала. Но вечно обманывать природу было нельзя, она стремилась взять свое. Иштака Кичиганаи угасал. Если бы не поддержка медицинского оборудования, он уже был бы мертв. Сам он, однако, сохранял спокойствие. Альда не просто видела это, она теперь легко читала его сознание. Да, сначала план Триана шокировал его. Но сейчас, когда все было окончательно решено, на смену удивлению и боли пришло смирение. Когда медицинская платформа оказалась рядом с клеткой, щупальца Оцелоты рванулись вперед. Они пробили прозрачную стену и обвили умирающего Итальтика. Со стороны наверняка казалось, что это нападение, что взбесившаяся Иштака добивает свое дитя. Но перемены начались быстро, и за привычные объяснения держаться уже не получалось. Первыми изменились сами щупальца. Они затвердели, сменили цвет, и теперь больше напоминали натянутые в воздухе кровеносные сосуды. По ним заметно продвигалась материя, от тела Оцелоты к Итальтика. Иштака Кичиганаи при этом не только выздоравливал, он менялся. Его тело не просто восстановилось, оно постепенно принимало другую форму, увеличивалось все больше. Альда ожидала, что он закричит от боли или от страха, но нет, происходящее он принимал с обреченным молчанием. Иштака, в свою очередь, исчезала. Ее разум давно отключился, и она не могла воспринять свою гибель как полноценная личность. Но она была зверем, а зверь тоже бежит от смерти. Вот только бежать ей было некуда. Сначала ее сдерживала клетка, а потом разрушения в теле, которые стали необратимыми. Это было настолько страшно и противоестественно, что удивление вспыхнуло даже в холодной душе капитана. «Мазарин, что происходит?» — пораженно подумала Лукия. «Как Триан делает это?» «Простите, капитан, но я не могу сказать вам этого. Запрет легионера». «Понимаю, но у него хотя бы получится?» «Должно». Удивление Луки и остальных можно было понять. Никто не был способен на такое. На превращение одного существа в другое, на смену биологического вида. Даже легионеры. Но он смог. Альда догадывалась, как. Триан всегда был силен. За эту силу его брат отдал жизнь. Однако раньше седьмому не хватало опыта и точности контроля для таких невероятных метаморфоз. В значительной степени ему помогли знания, полученные от Веридианы Тассин, но не только. Альда подозревала, что эксперименты, вроде создания глаз для Хайда, сыграли в его нынешнем трюке не последнюю роль. Триан подставлялся, демонстрируя такое могущество Легиону, но сейчас это было необходимо для спасения планеты, а с остальным можно было разобраться позже. На Итойе по-прежнему не знали о том, что это делает Триан. Здесь всем казалось, что за необъяснимым перевоплощением стоит Альда, а то и вовсе все земляне с их уникальными технологиями. Через несколько минут все было кончено. Перед ними появилась абсолютно здоровая Оцелота, а в клетке валялись безжизненные останки Иштаки. Альда чувствовала, насколько сильно это утомило Триана. Со стороны казалось, что он наблюдает за происходящим с небрежной насмешливостью, а плечом к стене прислонился, потому что так удобней. Но телепатка знала, что его силы исчерпаны до опасного предела. Ему еле удается стоять на ногах. Если бы на него сейчас напали, это привело бы к катастрофе. Но только такую цену и платят за невозможное. Телепатке хотелось подбежать к нему, помочь, убедиться, что он в безопасности. Однако она знала, что Триан такой показательной заботе точно не обрадуется. Да и ей нужно было играть роль до конца. «Теперь вы видите, что похищение или даже убийство Оцелот ни к чему не приведет», — спокойно заявила Альда. «Кроме трагедии, разумеется. Мы можем создать для любого племени новую Оцелоту, и она ничем не будет отличаться от старой. Поэтому, чтобы погасить эту неприятную историю с восстанием, мы заберем с Итойи для суда только мутировавших Оцелот. Взамен их племена получат здоровых. Впрочем, тех племен, которые захватили в заложники чужих Оцелот и успели навредить им, это не касается. Такое племя лишится своей Оцелоты и будет уничтожено через естественное вымирание. Давайте не будем доводить до этого. Еще раз, Земле такое не нужно. Ну а если вам все еще хочется воевать, я рекомендую прямо сейчас посмотреть на небо». Она не сомневалась, что в этот же миг многие итальтика устремились к окнам своих домов, сосредотачиваясь на телепатическом обзоре. Другие же, не такие сговорчивые, могли наблюдать картину, переданную съемочными дронами с помощью вибрационных волн, заменяющих телепатам картинку. В ясном небе появились первые черные точки, и с каждой минутой их становилось все больше. Они, сначала такие безобидные, забавные даже, постепенно превращались в гигантов, закрывающих все вокруг. Лишь часть черной армады дошла до низкой орбиты Итойи, но и этого оказалось достаточно, чтобы заслонить небо. Но все еще полыхающие на месте спутников генераторов алые взрывы лишь усиливали впечатление. «Мы даем вам день на размышление», — объявила Альда. «После этого мы свяжемся со всеми оцелотами. Либо вы принимаете наши условия, либо...» «Впрочем, здесь я хотела бы предоставить слово одному из наших союзников». Только что созданная Оцелота окончательно пришла в себя. Теперь она подобралась к специальному микрофону, улавливающему телепатический сигнал, и заговорила с планетой. «Мое имя Кичиганай. Так будет называться мое племя, которое придет на смену племени Иштака. Любой, кто продолжит разрушать и убивать, будет заменен. Да, сначала нас ждет тяжелый и страшный период, но он необходим, чтобы мы очистились от пролитой крови и вернули себе заслуженный мир». «Таковы наши условия», — добавила Альда. «Сложите оружие немедленно, смертей на Итойе уже хватило». Она кивнула Стерлингу, и тот отключил прямой эфир. И Тальтика теперь предстояло подумать над посланием. Лукия подошла к Кичиганае, Ремильда и Киган оживленно обсуждали что-то, поглядывая на Оцелоту. В небе по-прежнему кружили корабли Черной Армады, в которых уже наверняка готовились к высадке группы переговорщиков и миротворцев. Альда же, пользуясь всеобщей суетой, поспешила к Триану. Она знала, что он надолго в зале не останется, он терпеть не мог показывать свою слабость. Вместе они поднялись наверх, на крышу, там пока было пусто. Отсюда открывался великолепный вид на город. Часть Чаракана еще полыхала пожарами, на многих улицах валялись отключенные роботы. Вдалеке просматривалась громада уничтоженного Саважа. Но все это можно было считать последними отголосками бури перед новым затишьем. «Ты как?» — осторожно спросила Альда. «Жить буду». «Тебе точно не нужна моя помощь? С таким полным перевоплощением?» «Это не совсем полное перевоплощение», — покачал головой легионер. «Ошибочно считать Итальтика и Оцелот разными видами. Или разными полами. Мы попадаем в ловушку привычного нам языка. На самом деле это один вид в разных формах. В генетическом коде каждого Итальтика заключена вся необходимая информация об Оцелоте, породившей его. Мне нужно было просто запустить эту программу эволюции, но сама она имеет абсолютно естественное происхождение». «Просто!» — проворчала Альда. «Когда это такое было простым?» Она не выдержала, прижалась к Триану, хотя старалась на миссиях не демонстрировать связь между ними открыто. Легионер не стал возражать, он обнял ее за плечи. Оба они теперь наблюдали за величественно проплывающими в небе черными кораблями. «Ты знаешь, Кичиганай справляется хорошо», — заметила она. «Ты говорил, что это может быть хуже, чем смерть, но он как будто легко принял перемены». «Он выполнил свой долг. Если бы я сомневался в нем, я бы не стал привлекать его к этому. Но есть то, что мы должны, обязаны делать. А есть то, чего мы хотим. Я предупредил Кичиганае, что отныне его жизнь будет служением. Все его мечты о путешествиях придется забыть, а Целоты физически не способны покинуть планету. Он будет иметь огромную власть, но никогда не сумеет ею воспользоваться. Все, что раньше составляло смысл его жизни, окажется под запретом. Вот какую жертву ему нужно было принести за благополучие своего племени». «А если бы он отказался?» «Я бы не стал его заставлять», — ответил Триан. «Тогда война все равно закончилась бы, но с кровью и привлечением Черной Армады. Теперь же мир будет заключен очень быстро, в этом я даже не сомневаюсь». «Что же до жертвы? Однажды многим из нас приходится ее принести. И мы это делаем, потому что есть судьба хуже, чем смерть, но есть и награда больше, чем жизнь». «Куда-то тебя совсем в жуткие недра философии понесло», — поежилась Альда. «Давай все-таки не будем ничем жертвовать. Как будто нам мало досталось. Как насчет того, чтобы просто пожить?» Она почувствовала, как Триан прижимает ее к себе чуть сильнее. «Я-то не против», — задумчиво произнес он. «Но... неважно. Будем надеяться, что нам достанется право на такой финал». Все шло идеально, будто по учебнику. А Лавинии все равно казалось, что это лишь декорация, ширма, за которой уже началось разрушение. Десятая понимала, что это глупо, у нее не было ни одной объективной причины так думать. И все же она ждала момента, когда все это кончится, и она снова увидит Солнце, одинаковое для Земли и Марса. Рафаль провел их по всем уровням объекта D1. Он принял на себя большую часть нагрузки. Он уничтожал роботов и запирал в технических залах попадавшийся на их пути персонал. Правда, при этом он почти не разговаривал с Лавинией. Он будто то и дело забывал, что она рядом. Но это было не так уж страшно, ведь он был спокоен, он улыбался. Ей все равно хотелось позвонить Фитье и молить о помощи, однако она понимала, что это совсем уж глупо. Ей даже не на что было пожаловаться начальнику научного отдела. Когда они добрались до нижнего уровня, она, наконец, вздохнула с облегчением. Они попали в центр управления Демиургом. Именно сюда их и направило руководство. Теперь им нужно было разблокировать главный компьютер, убедиться, что та самая третья сторона, которая спонсировала восстание на Марсе, не успела к нему подключиться, а потом вернуться на поверхность. И подъем пройдет гораздо быстрее, чем спуск, им ведь теперь некому мешать. В центре управления дежурили 4 человека, ученые, не солдаты. Увидев, что до них добрались посторонние, они бросились к выходу. Лавиния хотела помешать им, но первый остановил ее. «Не надо, пусть идут». «Серьезно?» — удивилась Лавиния, однако людей все же пропустила. «Да, никуда они не денутся». Он направился к компьютеру, ввел несколько команд через панель управления. Люди к этому моменту забились в кабину лифта, но там их бегство и закончилось. Рафаль, получивший доступ к центральной системе станции, попросту заблокировал их внутри. «Неплохо получилось», — оценила Лавиния. Он не отреагировал, он продолжил работать с компьютером. Это не оскорбило, она обнаружила, что чем реже он на нее смотрит, тем лучше. Лавиния упустила момент, когда произошла эта перемена. Она просто ждала. Рафаль был обучен работе с такими программами гораздо лучше, чем она. Десятая знала, что ничем не поможет. Она изредка наблюдала за ним, но чаще просто оглядывалась по сторонам. Хотя смотреть в небольшом круглом зале было не на что, и Лавиния быстро заскучала. Она ожидала, что он скажет ей, когда все будет завершено. Однако, когда она в очередной раз посмотрела на первого, то обнаружила, что он неподвижно стоит перед компьютером и смотрит на погасший экран. Через отражение Лавиния видела, что его глаза остаются открытыми, но абсолютно неподвижными. По коже снова пробежали неприятные колющие мурашки, захотелось развернуться и бежать отсюда. Но это было бы нелепо, и Лавиния заставила себя действовать так, как и полагалось десятой. Она подошла к Рафалю и мягко опустила руку ему на плечо. «С тобой все в порядке?» Он медленно повернулся к ней, не отступая, и теперь они стояли друг напротив друга, так близко, что Лавиния чувствовала жар его тела. Раньше это возбуждало, а теперь усиливало необъяснимое предчувствие беды. Может, потому что его улыбка не была прежней. Раньше она легко очаровывала любого, а теперь больше напоминала застывшие губы робота-манекена. Или потому что из глаз Рафаля на десятую снова смотрело то самое существо, которое убило Киприана Фратчака. Теперь уже Лавиния просто не смогла бы отступить. Ужас парализовал тело. Она стояла перед мужчиной, которого еще недавно считала покорно своим, и едва сдерживала нервную дрожь. «Ты закончил?» — спросила она. «Мы ведь можем уйти. Давай уйдем отсюда». «Тебе хочется уйти без меня?» — поинтересовался Рафаль. Голос тоже звучал странно, как будто был не голосом первого, а его удачной, но не совсем точной имитацией. «Нет, конечно, что ты. У меня и в мыслях не было уходить без тебя». «Да, ведь ты меня любишь». «Люблю?» — растерянно прошептала Лавиния. «Хорошо. Тогда ты рада будешь остаться со мной навсегда». Сначала она почувствовала толчок, потом резкую, непривычно сильную вспышку боли, ну а дальше откуда-то послышался плеск воды. Лавиния уже знала, как все это сочетается, она просто не хотела верить. Но она должна была. Она посмотрела на лицо Рафаля, все такое же милое, только теперь покрытое брызгами свежей крови. После этого взгляд Лавинии скользнул вниз, на правую руку первого, вытянутую вперед. А потом Лавиния проследила за этой рукой и увидела, что кисти запястья скрылись в ее собственном животе. Рафаль одним быстрым, идеально точным ударом пробил десятую насквозь. Плеск воды был звуком ее крови, ручьями льющейся на пол. Лавиния не выдержала. закричала. Существо, смотревшее на нее из глаз Рафаля, впервые улыбнулось искренне. На Итой и они так и не встретились. Альду позвали на важные переговоры с представителями нового правительства Итальтика. Адмирал Черной Армады и вовсе не высаживался на планету. Подчиненные ему корабли сразу после заключения перемирия охраняли ремонтные бригады, присланные чинить кольцо. Альда даже подумывала, что встречи не будет. Если адмиралу это нужно не больше, чем Вернону, он просто завершит задание и улетит. Впрочем, уже по воспоминаниям она догадывалась, что он другой человек, и оказалась права. Он сам прислал ей приглашение. Данкард знал, что они будут на одной станции, и хотел встретиться с Альдой. И не было в этом ничего опасного, ничего рискованного. Но телепатка все равно волновалась, как на самой сложной миссии. Это ведь так странно. Обрести семью, не разыскивая ее, вроде как не нуждаясь в ней. И одновременно нуждаясь. С этим Альде еще предстояло разобраться, и она предпочла просто двигаться маленькими шагами. Сначала встретиться с Данкардом, поговорить с ним. Потом понять, как быть дальше. Для него это все тоже странно, у него вообще других родственников не осталось. Альда как раз пересекала первый этаж, направляясь к лифту, ведущему в апартаменты адмирала, когда на станции неожиданно сработали звуковая и световая сигнализации. Бесстрастный компьютерный голос объявил: «Внимание всем экипажам! Приказ специального корпуса. Немедленно вернитесь на корабли приписки и ждите указаний от своих капитанов или иных представителей руководства». На учебную тревогу это было не похоже, никто не стал бы устраивать такое, когда на станции необычно массовый слет начальства. Но что еще могло пойти не так? Восстание на Итойе угасло, а целоты освобождены, новое правительство формируется, все закончилось. Альда попробовала найти ответ в мыслях окружающих, но мешали кипящие эмоции. Пришлось отложить встречу с адмиралом и поспешить обратно на Северную Корону. Там уже собрались все, кроме Лукии. Она, судя по мыслям Роле, как раз недавно ушла. Ее и других капитанов вызвали на совещание в момент начала тревоги. Заметно беспокоились все, кроме Триана. Но легионер не был бы собой, если бы начал бегать по кораблю кругами и заламывать руки. «Ты что-нибудь знаешь?» — мысленно спросила Альда, останавливаясь рядом с ним. «Знаю, что легион прислал местному руководству сообщение по засекреченному каналу», — отозвался Триан. «Сразу после этого началось лихорадочное битье в бубен». «Я не понимаю. Говорили же, что миссия на Марсе не будет слишком сложной. Я думала, там все закончилось раньше, чем у нас». «Я тоже пока ничего не понимаю. Нужно ждать». Ждать им пришлось недолго. Капитан вернулась меньше, чем через час. Лукия была насторожена и не собиралась этого скрывать. Правду команде она сказала сразу. «Отдых отменяется, у нас новая миссия. Мы отправляемся на Марс». «Зачем?» — удивилась Ремильда. «Я узнавала, что там по Марсу. Мне сказали, что часть сенаторов захватили в плен, остальных благополучно грохнули. Короче, легионеры решили проблему своим любимым способом. Плюс ко всему, они бодренько добыли сведения о частниках, которые из защечных мешков натрясли денег на мятеж. Это успех, как ни крути». «К сожалению, этот успех долго не продержался», — покачала головой Лукия. «Никому из команд, направленных туда, не сказали, что именно произошло. Известно лишь, что восстание подавлено, и речь идет о новой угрозе. Все подробности мы узнаем, когда доберемся до Марса. Но положение планеты получило новый статус. Ситуация теперь оценивается не как особо опасная, а как критическая. И с этим нам предстоит разобраться».